Мини-манифест. Самостоятельно смотрю в окно, читаю книгу жизни. Воду в катку залью и, сделав маленький глоток, найду в воде еще одну разгадку.